Эргоном. Ничего лишнего. Глава 1. Над городом появились вороны, задумчиво проговорил Артем, глядя в серое небо, на фоне которого кружили крупные черные птицы. Не к добру. Почему? Спросил я. Разве сам не знаешь? Эти твари, предвестники гули, всегда появляются перед атакой. Я по-новому взглянул на небо. Вот, значит, как, выходит, на город скоро снова нападут. Интересно, на какой сектор? Надеюсь, не на мой. И сколько осталось времени до атаки? Артем пожал плечами. Кто знает, может, неделя, может две, но готовиться пора. Тебе тоже придется. Я кивнул. Да, рановато. Но будем надеяться, в этот раз гули нападут на кого-нибудь другого. Вот только в свете того, что я узнал от таинственного посетителя, это маловероятно. Скорее всего, именно на мой удел гули и нападут, если только информатор не солгал. Основной удар придется принять войскам Пешкова и Самсонова, сказал я. Моя армия еще маловата. Как продвигается создание серебряных доспехов? Помнится, ты планировал создать ударный отряд из 100 человек. Я усмехнулся. Пока отлито 15. Дефицит серебра. Понимаю. Одна надежда на то, что сети и арматура себя оправдают. Мы помолчали. Экзамены через неделю, сказал Артем. Ты готов? Как посмотреть? Фехтование у меня провисает. Надеюсь, не вылечу из-за него. Не вылетишь. Но могут отправить на дополнительные занятия. Да я и так на них хожу. Если преподы решат, что их недостаточно, обяжут посещать и другие. Жаль, нельзя пользоваться ускорением. Да, на экзамене никаких читов, только личное умение. Ладно, пора собираться, добавил Артем, взглянув на часы. Сейчас будет занятие по гражданской обороне, типа, самое важное. Послушаем, как выжить в случае атаки гули. Парень усмехнулся, как будто это поможет. Лично у меня имелся специальный бункер, так что я особо не парился. Погибать не собираюсь. На уроке гражданской обороны я был впервые, а вот остальные явно нет. Судя по тому, как рассеянно слушали лектора, никто не придавал его словам особого значения. Я подозревал, что большинство просто не опасалось нападения, так как проживало не в последних уделах, а мне было очень даже интересно. Однако вскоре я понял, что занятие предназначалось, скорее, для того, чтобы создать иллюзию, будто, следуя правилам, можно избежать смерти. Ничего полезного я из него не вынес. На самом деле все просто. Гули ли убивает тебя, или нет? После уроков мы планировали зайти в кафе с девчонками, но возле ворот меня поджидал автомобиль. Когда я проходил мимо, стекло опустилось, и стало видно лицо Емельянова. О, как, собственной персоной явился. Значит, что-то важное. Извините, народ, но у меня срочное дело, сказал я. Не смогу сегодня вам компанию составить. Как? Почему? Расстроилась Марина. Куда тебе вдруг понадобилось? Слышала о воронах, указал я вверх. А у меня последний удел. Нужно готовиться. Второй раз гули никогда на один сектор не нападают, отмахнулась девушка. Расслабься и сходи с нами в кафе, как обещал. Не могу. Простите. Отбившись от девчонок, я подошел к машине. Ваши знакомые ждут, сказал Емельянов. Готовы пообщаться? Конечно. Поеду за вами следом. Хорошо. Это недалеко. Минут через 20 будем на месте. Босс не обманул. Приехали даже немного раньше. Не нравится мне здесь, сказала Марта, через окно автомобиля осматривая окружающие нас постройки. Промзона какая-то. И нас маловато. 8 человек. А сколько у Емельянова? Машина босса остановилась впереди. Бандиты вышли и направились к железным воротам склада. Внутри нас могла ждать ловушка. Вполне вероятно, что Емельянов решил избавиться от меня. С одной стороны, вроде, незачем, но, с другой, кто его знает. Что будем делать, господин барон? Спросила Марта, чувствуя мои сомнения. Переулок узковат, не развернуться. Тачку впереди тоже не объехать. Берите пушки, гранаты и идем. Если что, я прикрою. Мы выползли из машины. Да, неудачное место для нас. Но, возможно, никто нас убивать и не собирается. В любом случае надо быть настороже. Мы вошли в здание. Внутри стояли снятые с колес грузовики. Кажется, здесь их то ли разбирали, то ли собирали. Три охранника с автоматами кивнули Емельянову. Он шагал уверенно, не оборачиваясь. Мы пересекли помещение, свернули перед огромным самосвалом и нырнули в дверь. За ней оказалась комната, занятая несколькими охранниками. При нашем появлении они встали. «Все готово?» – спросил Емельянов одного из парней. «Да, босс». Сташки ждут, я провожу». Он открыл дверь в дальнем конце комнаты. Войдя в нее, мы оказались на складе, вдоль стен которого громоздились автодетали, а в центре болтались подвешенные к цепям мужчина и женщина. При виде них я выдохнул с облегчением. Это были Ксения Баринцева и Роман Хазин. «Значит, не ловушка. Девка троих наших положила», — сказал парень, приведший нас. «Можно я выпущу ей кишки, когда вы с ними закончите?» Емельянов вопросительно уставился на меня, мол, «что скажете, ваша милость?» Я пожал плечами. «Послушаем, как споют». Парень удивленно взглянул на босса. «Не понял, почему решает пацан, а не он?» «Вот ваши голубки», — сказал Емельянов, чтобы внести таким образом ясность. «Хотите наедине потолковать, если можно?» «Пошли», — босс сделал своим людям знак шагать за ним. «Будем неподалеку. Идите с ними», — велел я падшим. «Мне нужно остаться с этими птичками наедине». Когда бандиты и девушки отошли к двери, где не могли нас слышать, я подошел к пленникам. Вид у них был вполне приличный, хоть и побитый. Оба уставились на меня. «Господин Хазин, госпожа Баринцева, прошу прощения, что вынужден общаться с вами в таких условиях. Однако вы сами вынудили меня пойти на крайние меры, когда поработали с моим управляющим. Да, я в курсе вашего участия и того, на кого вы работаете. Не пугайтесь, дело не вместе. Вы не сделали ничего такого, чтобы вас нужно было обязательно убивать. Однако счет имеется, и его нужно оплатить. Чего вы от нас хотите?» Прохрипел Хазин. «Господин барон, мило, что вы меня узнали. Тем лучше. Вы работаете на Пешкова и, насколько мне известно, числитесь среди его приближенных. А значит, сможете кое-что сделать для меня». Хазин усмехнулся. «Думаете, мы предадим своего сюзерена? Отказываетесь? Ясное дело, лучше убейте. Уверены, что готовы умереть? Можно обойтись без этого. Я служу барону с детства. Он сделал для меня больше, чем родной отец. Так что, да, уверен, как угодно». Протянув руку, я коснулся его раны на лице и обратился к проклятию. Кровь Хазина начала превращаться в черный пепел. По мере того, как я всасывал ее, он превращался в мешок с костями. Раздался полный боли и ужаса крик. Через секунду к нему добавился другой, тот, что издала девушка. Покончив с мужчиной, я повернулся к ней. «Ксения, у ребят, что стоят возле двери, к вам счет. Вы убили троих из них. Если вы собираетесь оказаться такой же бесполезной, как ваш напарник, я сначала отдам вас им, а затем отправлюсь к вам домой и проделаю с вашей сестрой то же самое, что с Романом. А теперь будьте добры, быстренько определитесь, насколько вы лояльны к барону Пешкову». «Я согласна», — выпалила Баринцева. «Все, что угодно, не трогайте сестру. В таком случае, поведайте, что именно вы делали с моим управляющим, в деталях, чтобы мне не приходилось переспрашивать. А затем мы обсудим, что вам нужно будет сделать, чтобы я забыл о вашем с сестрой существовании». Глава 2. В замок я вернулся ближе к ужину. Разговор с Баринцевой затянулся. Когда она уяснила, что именно от нее требуется, ее вывезли со склада, к недовольству некоторых бандитов. Но Емельянов мигом разъяснил им, что к чему. «Можете грохнуть ее потом», — сказал я, — «когда она уже не будет нужна». «Но до этого никакой самодеятельности». «Они все поняли», — проговорил босс, недвусмысленно взглянув на своих парней. «Не сомневайтесь, из-за нас ваши планы не сорвутся. Мы подождем», — мрачно кивнул тот, что привел нас к пленникам. «А что с тем парнем? Впервые такое вижу. Вам, парни, об этом думать не нужно», — глянув на меня, — проговорил Емельянов. «Просто избавьтесь от тела и забудьте». «Ясно, на этом мы с бандитами и расстались. В замке я перекусил и отправился делать уроки. Затем мне сообщили, что приехал наместник Емельянова, знакомиться и принимать объекты, которые я передавал клану». «Обыскали?» — спросил я Марту. «Само собой, тогда впускайте». Босса звали Егор Сенцов, на вид, лет 30 с небольшим, в костюме, белой рубашке, галстуке, лакированных ботинках, на мизинце, здоровенное золотое кольцо. Так сразу и не скажешь, что мафиози. Манеры у босса были приятные, даже светские. Мелькнула мысль, что за них его и отрядили в мой удел. «Рад знакомству, ваша милость», — проговорил Санцов после обмена рукопожатиями. «Надеюсь, сработаемся. Было бы неплохо», — кивнул я. «Прошу». Босс опустился в кресло напротив. Положил ногу на ногу, но без развязности. «Я должен принять объекты», — сказал он с вежливой улыбкой. «Надеюсь, заявился не слишком поздно, у вас есть время?» «Да, конечно, юрист с вами, это ни к чему, у меня юридическое образование». «Тогда начнем». Я вызвал Антона, он принес нужные бумаги. В фирме, служившей фасадом клану Емельянова, доставались в долгосрочную аренду два ночных клуба, включая «Вишневый сад», букмекерская контора и две автомастерских. Мы оформили все документы, выпили по паре чашек кофе и расстались поздно вечером. Перед сном я пробежался вокруг замка, немного поработал в тренажерке, принял душ и отправился в спальню. Растянувшись на шелковых простынях, включил телевизор. Раньше я редко смотрел новости, но в этом мире старался хоть раз в день проверять, что творится в городе. К сожалению, в Камнегорске было всего два канала, и ни один из них не транслировал репортажи о событиях в большом мире. Скорее всего, о них никто и не знал. Так что я пребывал в неведении о том, что происходит за пределами мегаполиса. Слушая диктора, я размышлял о том, что в ближайшее время нужно заняться Пешковым. Акция была намечена на конец года, когда у барона планировался день рождения. «Что ж, мой подарочек он не забудет», – зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал голос, который недавно утверждал, что знает, кто пытается избавить мир от рода Скуратовых, и на чьем пути остался только я. «Встреча, о которой мы условились, состоится», – проговорил он, едва я сказал «Алло, если вы не передумали». «Не передумал. Когда? Через 4 дня. Я еще свяжусь с вами. Помните, что вы должны сделать за это время». «Да, конечно». «Хорошо». В трубке щелкнуло, и понеслись короткие гудки. Я аккуратно повесил трубку на рычаг. Можно ли ему верить? Не уверен. Меня уже пытались обмануть. Иллюзия бога смерти стала хорошим уроком. К тому же, я отлично понимал, что мною могут пытаться манипулировать. Но чтобы выяснить, где правда, а где ложь, придется сделать вид, что я хаваю все, что мне льют в уши. В конце концов, для окружающих я всего лишь подросток, испуганный тем, что кто-то пытается его убить. Пусть так и считают. Я уставился в телевизор, не видя того, что происходит на экране. Если кто-то действительно договорился с гулями, это означает две вещи. Во-первых, мне грозит реальная опасность, так как ночные твари не оставят в покое мой удел, пытаясь добраться до меня. Во-вторых, договориться с гулями может и кто-нибудь другой, например, я, а это открывает огромные перспективы для человека с амбициями и без сдерживающих нравственных факторов. Стоит представить, чем может обернуться договор с гулями, и голова кругом. Но для этого то, что сказал мне информатор, должно оказаться правдой, а в этом я пока сомневался. Но ничего, скоро все выяснится. Через 4 дня. Глава 3. Для падших я заказал серебряные доспехи со шлемами в виде кошачьих голов, чтобы отличать девушек на поле боя. Обзор обеспечивался визорами с функцией ночного видения, так как гули нападали по ночам. Остальные костюмы шли со шлемами в виде медвежьих голов. Мой тоже, только его зачернили, тоже в опознавательных целях. Должна же охрана видеть, кого защищать. Мы тренировались на полигоне с мечами, чтобы привыкнуть к доспехам и заодно испытать их. Время от времени инженеры вносили в конструкции небольшие изменения, подгоняя комбезы под владельцев. Но требовались испытания с гулями, которых у меня не было, и это становилось все большей проблемой, особенно на фоне того, что мой род обладал самым большим количеством игл-маляка. Если подумать, не иметь ни одного гуля в моем положении даже позорно. Оборон Скуратов не может позволить себе пренебрегать репутацией. Однако покупать чудищ считалось в городе не камильфо. Их полагалось добывать в бою. Конкретно, на дикой охоте, к которой мы пока готовы не были. Симураны плодились, но щенки были еще малы, да и псари недостаточно обучились. Ближе к концу недели я позвонил Шуваловым и попросил к телефону княгиню. Она взяла трубку через пару минут. «Господин барон, давно вас не слышала, да и не видела. Вы совсем про нас забыли. Как видите, не забыл, Александра Кирилловна. Даже совсем наоборот. Хотел бы с вами встретиться. Конкретно со мной, именно так. Если вы располагаете временем, конечно. Для вас, барон, всегда выкрою минутку. Шучу. Приезжайте в гости, если можете. Угощу чаем с овсяным печеньем. Мы с Машей как раз наготовили. Благодарю. С удовольствием приму ваше приглашение. Буду через полчаса». Собравшись, я выехал во дворец Шуваловых. Пришло время и спросить с княгини должок. Уверен, она поняла, о чем пойдет разговор. Так и оказалось. Обменявшись приветствиями с Машей и Аней, хлопотавшими на кухне, Я выпил чаю, попробовал и похвалил выпечку, а затем княгиня пригласила меня в малую гостиную. «Цыц!» — шикнула она на запротестовавших девчонок. «У нас с бароном разговор, не для ваших ушей, так что доделывайте то, что начали, а мы вернемся и оценим, что у вас за тайны», — надулась Маша. «С чего вдруг? Взрослые дела», — подмигнул я. «Ты никакой не взрослый, нечего нос задирать, у титула нет возраста, отложи свое печенье отдельно, хочу заценить именно его». «Вот это правильно», — сразу посерьезнев, кивнула Маша. «Надо заранее убедиться, что будущая жена умеет готовить, мало ли, как жизнь повернется, может, мы разоримся, и придется избавиться от слуг, или их поубивают гули». «Все, хватит болтать», — повысила голос княгиня. «У вас есть задание». «Да-да, мама», — кивнула Маша. «Мы помним, забудешь тут». Мы уединились в гостиной, обставленной по вкусу Александры Кирилловны. Собственно, она использовала ее в качестве кабинета, даже письменный стол стоял. Здесь княгиня занималась семейными делами. «Прошу, барон», — указала она на вольтеровское кресло с высокой спинкой. «Я такие терпеть не могу, просто тону в них. Впрочем, в них все тонут. Может, в этом и фишка, но мне ее пока не понять. Наверное, кровь недостаточно голубая. О чем хотите поговорить?» «О нашем деле, Александра Кирилловна. Время пришло. Почему именно сейчас?» Княгиня стояла ко мне боком, перебирая на столе письменные принадлежности. В этом не было никакой необходимости. Должно быть, она и сама это почувствовала, потому что подняла голову, натянуто улыбнулась и села в кресло. «Есть причина, по которой вы решили заняться моим отцом именно теперь. К сожалению, есть. Барон Пешков проявляет усердие, пытаясь устранить меня. Ему очень хочется завладеть моим уделом. Недавнее покушение было организовано им. Вы в этом уверены?» «Абсолютно. Информация поступила от снайпера. Не тот ли это человек, который находится в нашем госпитале?» «Он самый. Вы его видели?» «Нет, но слышала о нем. Я курирую медицинские заведения нашего клана, как вам известно. Мне докладывают о необычных случаях. А когда раненого привозят от барона Скуратова, согласитесь, это заслуживает внимания». Я пожал плечами. «Вам виднее, Александра Кирилловна. Снайпер мог и солгать. Вы собираетесь убедить меня, что ваш отец не желает мне смерти?» Княгиня вздохнула. «Нет, увы, этого утверждать я не могу. Скорее всего, вы правы. Ладно, давайте перейдем к делу. Тема, как вы сами понимаете, мне не особо приятна, так что, чем быстрее мы с ней покончим, тем скорее отправимся пробовать печенье». Женщина снова вымученно улыбнулась. «Как угодно, мне нужен осколок черного сердца. Я знаю, у вашего рода он есть». Тут я блефовал, так как понятия не имел, что хранится в сокровищнице Шуваловых. «Спрашивать, откуда у вас сведения, бессмысленно», — помолчав, ответила княгиня. «Как и интересоваться, зачем он вам? Я права, боюсь, да. Вам не занимать изобретательности, барон, и обучили вас вашему ремеслу, судя по всему, неплохо. Жаль только, что память упорно не желает открыть вам родовой код». «Да, это досадно. Когда вы сможете передать мне осколок?» Женщина помолчала, затем спросила. «Это единственное требование в рамках нашего соглашения, ничего иного я не попрошу. Вы помните условие, не убивать вашего отца? Не беспокойтесь на этот счет». Александра Кирилловна вздохнула. «Хорошо, вы не оставляете мне особого выбора. Осколок я смог достать не раньше, чем через 5 дней. На это есть объективные причины. Устроит вас этот срок? А разве у меня есть выбор?» «В общем-то, нет». «Значит, договорились. Можем идти есть печенье?» Княгиня поднялась. «Да, барон. Надеюсь, оно вам понравится». Маша очень старалась. «Иногда мне кажется, что она действительно собирается выйти за вас. Уверен, вы стали бы замечательной тещей, Александра Кирилловна». Глава 4. Вечером неожиданно пришло письмо из Белого города, с алыми печатями и золотыми шнурами. Антон торжественно внес его в мой офис, где я разбирался с бумагами. «Интересно, что это может быть?» — сказал он, передав его мне. «Может, очередное награждение?» «Вряд ли. Вроде, ни за что». Сломав печать, я развернул послание от его величества. «А, нет, всего лишь от императорского секретаря», о чем свидетельствовала размашистая подпись рядом с указанием должности. Впрочем, скорее всего, именно он и являлся вторым по влиятельности человеком в Белом секторе, а значит и в городе. «Приглашение на новогодний бал», — сказал я, пробежав глазами выведенные каллиграфическим почерком строки. Писалось от руки, что меня удивило. Белый смокинг, алый пояс, черная бабочка. Награды приветствуются. Приглашение на двоих. Вот это да. Восхищенно выдохнул управляющий. Впрочем, вас должны были пригласить. Вы же глава рода. Да, наверное. Кого бы взять с собой? Уверен, у вас есть знакомая девушка, с которой стоит показаться на императорском балу. Даже несколько. Как выбрать? Вот, в чем вопрос. Хаем, задачка не так проста, как может показаться на первый взгляд. Буду думать, что у нас с объектами, которые мы передали Емельянову. Его люди уже занялись их обустройством. Надо сказать, босс довольно приятный человек, совсем не похож на бандита. Особо им не очаровывайся. Эти волки в овечьих шкурах только и ждут момента, чтобы показать зубы. Передай Свечкину, чтобы приглядывал за ними. Слушаюсь, господин барон. Привезли еще 5 доспехов. Прикажете передать их воинам для примерки? Само собой, но пусть этим займется Андронова. Это ее люди. Кстати, вы, наконец, поладили? Управляющий состроил кислую мину. Эта девица совершенно невыносима. Просто наглая солдафонка. Неужели? Пригласите на свадьбу шафером. Шучу-шучу. Расслабься. Давай, что ты там еще приволок? Опять на подпись? Черт, это минимум на полчаса. Я ведь все бумаги читаю. Но ничего не поделаешь. Такова доля облаченного властью аристократа. Во все приходится вникать, иначе мигом пойдут слухи, что на тебе ездить можно, свесив ножки. Вечер скоротал в тренировках с Есенией, тренажерке и на пробежке. Поужинал легко, съел только немного овощей с мясом. Этой ночью спать я не планировал. Предстояло важное дело, которое нужно было сделать перед встречей, обещанной информатором. Так что ближе к 11 я переоделся в тонкий коричневый костюм, не стеснявший движений, и выскользнул из замка, воспользовавшись потайным ходом, о котором не было известно даже падшим. Я обнаружил его, потому что искал. Дверь открывалась из старого кабинета на первом этаже. Для этого следовало повернуть закрепленную на столе латунную лампу в виде ангелочков, державших абажур. Я потратил около месяца на поиски потайного хода и уже почти отчаялся, решив, что его попросту не существует, но удача меня все-таки не покинула. Теперь я имел возможность время от времени покидать здание, не ставя в известность даже преданную охрану. Вот бы еще повезло хранилище артефактов найти, но на это надежды мало. Тут не обойтись дерганием, нажатием и поворачиванием всяких предметов в малообитаемых помещениях замка. А ведь сколько книг я повытаскивал в шкафах, насколько половиц понаступал, не пересчитать. Тоннель вел за пределы замка в один из гаражей, выстроившихся в ряд вдоль многоквартирного дома. Идти нужно было 10 минут, освещая себе путь фонарем. Повсюду свисала паутина, с которой за мной наблюдали крупные пауки. Вполне возможно, что ядовитые. После падения сердца большинство обитателей Земли изменились не в лучшую сторону. Зато в гараже обнаружились полностью готовые к эксплуатации автомобили и мотоциклы. Одним из байков я и воспользовался. Ехать через ночной Камнегорск пришлось недолго, от силы полчаса. При размерах мегаполиса, это ерунда. Следуя полученным от информатора указаниям, я свернул на широкий мост, промчался по нему, лавируя между немногочисленными автомобилями, и покатил вдоль набережной, пока не увидел шпили старого собора. Его похожий на крышку чернильницы купол был наполовину обрушен и облеплен лесами, но работы велись уже не один год, а заметного результата все не было, о чем время от времени упоминали по телевизору. К собору я и направился. Припарковав мотоцикл в густой тени среди массивных гранитных колонн, я двинулся вдоль покрытой барельефами стены, пока не заметил небольшую чугунную дверь. Осмотревшись, чтобы убедиться, что поблизости никого нет, я постучал. 2, затем 3 и еще 2 раза. Ждать пришлось недолго. Лязгнул засов, и дверь приотворилась. В узкой щели ничего нельзя было различить, но я чувствовал, что на меня смотрит. Через несколько секунд дверь открылась шире. Я воспринял это как приглашение, и вошел. Бер синхронизировался со мной, служа магическим щитом. Рисковать жизнью и проверять, действительно ли меня нельзя убить, я не собирался. Как известно, и на старуху бывает проруха. Сине-зеленое сияние слабо осветило узкий коридор и удаляющуюся фигуру. Нападать на меня никто пока не спешил, так что я последовал за ней. Сделав несколько шагов, услышал, как за спиной лязгнул засов. Дверь каким-то образом закрылась, хоть я не заметил ответвлений коридора, из которых мог бы появиться тот, кто ее затворил. Я шел вперед, стараясь не потерять из виду человека, мелькавшего в темноте. Окликнуть его? Нет, не стоит. Он знает, что я здесь. Значит, делает то, что должен. Через несколько минут его силуэт исчез. Инстинктивно я ускорил шаги и вдруг вышел в большое помещение. Чувствовалось, как по нему гуляют прохладные сквозняки. Они заставляли трепетать 6 маленьких красных свечей, расставленных вокруг кресла, в котором сгорбилась неподвижная человеческая фигура. Впрочем, человеческая ли? Глава 5. Я осмотрелся, прежде чем подходить. Для ловушки многовато места. Логичнее было бы напасть в узком коридоре, где мне было некуда деться. Значит, убивать меня не собираются. В крайнем случае, можно уйти в тень и исчезнуть. В храме темно, и даже если включить свет, закутки мрака точно останутся. Барон Скуратов, окликнул меня незнакомый мужской голос. Рад, что вы приняли мое приглашение, особенно учитывая, что наша встреча важнее для вас, чем для меня. Подойдите. Мне не хотелось бы говорить громко. Я направился к фигуре на стуле. Доброй ночи. Надеюсь, не заставил вас ждать слишком долго. Я не тороплюсь. Человек вдруг поднялся, оказавшись гораздо выше меня. Вам не нужно опасаться. Это не западня. Надеюсь. Кто вы такой? Познакомимся, раз уж вам известно мое имя. Человек поднял руки и откинул на спину просторный капюшон, показав худое, покрытое крупными морщинами лицо, орлиный нос, плотно сжатый рот, светлые глаза, в которых отразились огни свечей, и совершенно белые волосы. Юрий Павлович Голицын, представился он, говорит вам о чем-нибудь мое имя? Фамилия так точно, отозвался я. Вы родственник его величества, брат? Аво, никак не ожидал, что встречу мне назначит один из великих князей. Похоже, ставки растут. Надеюсь, скоро станет ясно, почему. Ваше императорское высочество, я учтиво поклонился, не сводя взгляда с собеседника. Чем обязан такой чести? Узнаете, барон. Для того я вас и пригласил. А то, что сюда, так это потому, что о нашей встрече пока знать лишним людям незачем. К тому же, я кое-что подготовил. Но давайте по порядку. Голицын опустился на стул, поправил складки одежды, напоминавшей просторную мантию. Вы, вероятно, не в курсе, что я возглавляю 6-й отдел внутренней службы безопасности, не только Белого сектора, но всего города, с благословения Его Величества. Не в курсе, подтвердил я, так как собеседник сделал паузу, ожидая ответа. Позвольте поинтересоваться, что за 6-й отдел, структура, которая борется с врагом, о котором мало кто знает, с нежитью. Большинство пребывает в блаженном неведении относительно того, что иногда творится в Камнегорске. Жители уверены, будто стены города надежно защищают их от любой нечисти. К сожалению, это не так. Иногда какой-нибудь твари удается пробраться внутрь. Тогда и вступают в дело наши оперативники. Также мы обязаны своевременно обнаруживать подобные нарушения. Я слышал обо всем этом впервые. Похоже, меня посвящали в государственную тайну. Интересно, почему, а вернее, зачем, большая часть сотрудников 6-го отдела принадлежит к белому клану, продолжил Голицын. Это объясняется нашим даром. Он сделал паузу, и я решил, что пришло время моей реплики. Подчинение демонов, не совсем так. Ваши слова описывают наш дар слишком упрощенно. Мы заключаем договор с проклятием. Чем сильнее проклятие, тем больше сила, которую получает носитель дара, но тем больше и плата. Я читал об этом в дворянском справочнике. Только не понял, где вы берете проклятие. Находим, а иногда пробуждаем. Это несущественно. Важно то, что вы, барон, попали в наше поле зрения. Сначала своим чудесным воскрешением, затем интересом к проклятиям, а затем новым воскрешением. Кроме того, ходят слухи, будто у вас что-то с глазами. Да, шило в мешке не утаишь, и аура вашего бира, как бы это выразиться, меняет цвет, подсказал я. Именно, как глава 6-го отдела, вынужден задать вопрос, что вам самому об этом известно. Полагаю, вы не пребываете относительно данных трансформаций в неведении, как сказать, ваше императорское высочество. Полного понимания нет, но имеются подозрения. Отпираться бессмысленно. Этот мужик собаку съел на том, о чем спрашивал. Скорее всего, он уже сейчас знает о моей ситуации больше меня. Насколько я сумел выяснить, у меня проклятие Молоха. Вы испытываете жажду крови? После паузы спросил великий князь. В его голосе прозвучала настороженность. Нет, ничего подобного. Я не вампир и никого не кусал. но могу преобразовывать чужую кровь вживую и поглощать. Как любопытно. Покажите? Почему бы и нет? Но как? Нужна кровь. Я понимал, что сейчас решается вопрос, причислит меня шестой отдел к нежити или нет. Кто бы мог подумать, что все это время за мной следили. Надо отдать должное подчиненным великого князя. Даже моя разведка ничего не заметила. Не проблема. Голицын вытащил из складок мантии нож и резанул себе по ладони. Прошу. Я покачал головой. Слишком опасно. Я плохо контролирую объем трансформируемой крови. Могу ненароком убить вас. Лучше капните пару раз на пол. Вытянув руку, мой собеседник дождался, пока кровь упадет на каменную плиту. Я присел и коснулся ее пальцем. Алая жидкость зашипела, превращаясь в пепел, полыхнула фиолетовым и исчезла, став частью меня. Потрясающе! Кивнул Голицын. Никогда не видел ничего подобного. А я разного насмотрелся, уж поверьте. Когда начались изменения? До вашего первого воскрешения? Нет, позже. Мне клещами из вас вытаскивать, по слову, господин барон? Я коснулся черной руды, и тогда у меня появилось красное свечение. В сознании, куда я обращаюсь, чтобы призвать Бера, про второй дар я умолчал. Затем оно постепенно превратилось в сигил Молоха. Жива окрасилась фиолетовым, аура Бера стала цвета морской волны, тоже со временем. Ну и глаза, вы сами знаете. Так-так, очень интересно. А позвольте поинтересоваться, как вы умудрились коснуться черной руды? Случайно. Мне не хотелось бы вдаваться в подробности. Вот как? Великий князь приподнял бровь. Ладно, оставим это. В принципе, несущественно. Очевидно, что ваш контакт с частицами сердца пробудил проклятие. Пробудил? Переспросил я. Мне казалось, что в тот момент оно и появилось. Мой собеседник отрицательно покачал головой. Если бы речь шла о каком-то ином проклятии, возможно, я согласился бы. Однако вампирами становится после смерти. Полагаю, вы были мертвы, господин барон. По крайней мере, некоторое время. А затем воскресли. Как и почему? Отдельный вопрос. Вам известен на него ответ? Увы, нет. Значит, сочетание этого фактора с прикосновением к черной руде и породили проклятие? Уверен, что так и было. Хм, а что меня ждет? Чем закончится трансформация? Вам охота этого дожидаться? Полагаю, со временем оно возьмет верх, и вы превратитесь в нежить. Предпочел бы обойтись без этого. Судя по вашим словам, способ избежать окончательной трансформации существует. Голицын кивнул. У вас лишь один вариант – заключить договор с демоном. Тогда проклятие станет вашей силой и не сможет овладеть вами. Но за соглашение придется заплатить. Вы готовы? Глава 6. Ничего подобного я не ожидал, так что сразу ответить готов не был. Я и в существование демонов только начал верить, если уж на то пошло. Но жизнь научила, что реагировать следует быстро, а значит, соображать тоже. Чем заплатить? Спросил я. Великий князь развел руками. Это будете знать только вы и демон. Ваш ведь договор. И не советую о нем кому-либо рассказывать. После этого я стану вашим сотрудником. Придется работать на ваш отдел, ловить проклятия. Мой собеседник покачал головой. Я не могу требовать этого от барона. Моя цель не дать вам стать нежитью. Почему? Вы последняя из рода, носитель уникального дара. К тому же, его величество вам покровительствует. Его впечатлили ваши нововведения в системе обороны города. К тому же, у белого клана с вашим родом всегда были особые отношения. Видимо, речь о привилегии, дающей нам неотъемлемое право быть ассасинами. Что ж, я рад такому особенному отношению. Но как бы выразиться поточнее, я рассчитывал узнать, кто пытается уничтожить мой род. А сейчас, конкретно меня, и так понял, что вы мне это сообщите. Все верно, ни один вы заинтересовались необычной атакой гулей на ваш удел. Мы тоже обеспокоены, поэтому предприняли расследование. И поскольку вы имеете к нему непосредственное отношение, будет справедливо поставить вас в известность. Но сначала я должен быть уверен, что имею дело не с будущей нежитью, а с бароном, который останется частью города и верным вассалом его величества. То есть сначала договор с демоном, а потом сведение о том, кто хочет меня убить. Именно так, решайте. И ответ мне нужен сейчас. Вот засада. Конечно, неожиданно, но ведь проклятие, и правда, растет внутри меня. Я чувствую изменения. Значит, нужно сделать то, что предлагает брат императора. Хорошо, допустим, я согласен. Голицын качнул головой. «Так не пойдет, барон, вы должны точно определиться». «Ладно, да, я готов заключить контракт, если условие будет приемлемо, это вы сами решите. Сядьте на стул». Великий князь отступил, давая мне место подойти. Пройдя мимо него, я опустился на стул. Голицын переставил несколько свечей, чтобы они образовали равномерный круг. «Что бы ни произошло, не двигайтесь, барон, вам придется мне довериться, и не показывайте демону слабость, иначе он захватит вас. Надеюсь, у вас хватит сил, ибо ваша судьба решится в течение нескольких минут». «Меньше слов», — пробормотал я, теряя терпение. «Начинайте уже, как угодно». Голицын повел руками, делая сложные пассы. Его пальцы окутало фиолетовое свечение. Оно оставляло шлейфы, образующие символы и фигуры, которые тут же таяли, так что общий рисунок уловить было невозможно. Свечи вспыхнули сильнее. Теперь их пламя напоминало устремленные к потолку собора узкие огненные клинки. Великий князь отступил за их круг, оставив меня будто за светящейся решеткой. Я почувствовал легкое оцепенение. Оно не сковывало движение, но замедляло их, в чем я убедился, пошевелив пальцами. «Не двигаться!» — прикрикнул Голицын. «Замрите, барон, ваше тело сейчас не имеет значения. Сосредоточьтесь на внутренних ощущениях». Я закрыл глаза и тут же увидел, как красная печать Молоха заполняет всю тьму внутри меня и постепенно превращается в огромную алую фигуру. Шесть горящих глаз уставились на меня, глядя с лица, черты которого постоянно менялись, пребывая в движении. Открылась полная зубов пасть, и я услышал идущий откуда-то издалека голос. «Вот мы и встретились», слегка пришепетывая. Он к концу фразы словно таял в темноте моего сознания. «Чего ты хочешь?» Видимо, нужно было вступить в диалог, поэтому я мысленно сформулировал ответ. «Заключить договор с Молохом и получить силу его проклятия, контролировать его, не стать нежитью». Так, вроде, ничего не пропустил. Красная фигура приблизилась, словно желая рассмотреть меня получше. «Воскресший мертвец хочет стать повелителем демона», проговорила она чуть насмешливо. «А ты знаешь, какова цена за такую силу? Нет, просвети меня, может, я еще передумаю». Молох вдруг расхохотался. Выглядело это жутковато. Наконец, он пришел в себя и снова склонился надо мной. «Взамен я требую часть крови, которую ты будешь собирать. Тебе придется питать меня, и никогда вздумается, а часто. Я очень ненасытный, у меня много врагов. Думаю, с этим не возникнет проблемы. Главное, чтобы не пришлось никого кусать в шею, и пить кровь в прямом смысле. Если на этот счет возражений нет, то мы договоримся. Ты не станешь вампиром, так что никаких укусов. Но учти, если мне не хватит крови, я заберу твою. Черт, это нехорошо. А если я откажусь, что со мной станет? Все равно достанешься мне, только уже в другом виде. Это маловероятно. Скорее всего, шестой отдел прикончит меня раньше. Как часто тебе нужна кровь? А насколько сильным ты собираешься стать? Давай так, ты назови минимальную. Раз в месяц ты должен питать меня, перебил Молох. Иначе я начну поглощать твою кровь. Блин, это слишком часто. Но выхода-то, кажется, нет. Любое количество крови подойдет, один человек, и никаких замен. Я питаюсь только людьми. И какую силу ты дашь мне взамен? Чем больше крови ты поглотишь и дашь мне, тем сильнее я стану. А значит, сильнее будешь и ты. Это я понял. Как конкретно мне тебя использовать? Проклятие станет даром. Призови меня, и я приду. Для этого нужно лишь обратиться к Сигилу. Ну, и еще капелька твоей крови. Но тебя же увидят, и поймут, что проклятия невидимы для всех, кроме Амнёдзи, Кова, заключивших с ними контракт. Для всех других я останусь невидим. Блин, а это неплохо. Похоже, пришло время принять решение. Хотя кого я обманываю? Хорошо, согласен. Давай заключим договор. Где нужно подписать? Достаточно рукопожатия. С этими словами Молох протянул мне когтистую лапу. Чуть помедлив, я вложил в нее свою ладонь. По руке пробежало подобие электрического разряда. Контракт заключен, шепеляво провозгласил демон, впервые добавив в голос намек на эмоциональность. Теперь мы одной крови. Алая фигура начала уменьшаться, пока не сжалась до точки, такой же, как те, что означали родовые дары. Я открыл глаза. Свечи почти догорели и едва мерцали. «Поздравляю, барон», — проговорил Голицын, подходя. «Вы получили отсрочку. Теперь поговорим о том, кто хочет вас убить». Глава 7. В замок я вернулся под утро тем же путем, каким ушел. Охрана видела только, как барон Скуратов отправился поздно вечером в старый кабинет и провел там несколько часов. Из самой комнаты камеру я распорядился убрать. Перед школой удалось поспать всего 3 часа, да еще минут 40 я перед этим ворочился, вспоминая случившееся и по несколько раз прогоняя в голове разговор с великим князем, и тот, что состоялся до заключения контракта, и тот, что последовал за ним. Как я и подозревал, кое-кто вступил в сговор с гулями, чтобы вырезать мой род подчистую, и теперь единственное, что мешало ему, выживший 6-й барон Скуратов. Больше всего меня удивило, что с нежитью в принципе можно договариваться. Это открывало перспективы, о которых я уже упоминал. Конечно, речь шла об альгулях. Эти твари были разумны, хоть и крайне опасны, зато они контролировали остальных особей. В школе я обнаружил, что в наш класс пришла новенькая, Елена Бестужева из белого клана, не императорского рода, конечно. Принцессы и дети великих князей учились только в школах Белого города, но и неожиданное появление миниатюрной блондинки вызвало среди одноклассников оживление. Ее сразу обступили и принялись расспрашивать, какими судьбами она оказалась у нас. Бестужева терпеливо повторяла историю о том, что родители решили, будто нужно налаживать связи и так далее в том же духе. Однако я несколько раз поймал на себе ее внимательный взгляд, вряд ли из-за моей ошеломительной красоты, хоть этого и не отнять, учитывая, что буквально этой ночью я имел приватный разговор с членом белого клана, что Бестужева появилась именно в нашем классе, и ее явный ко мне интерес, нетрудно догадаться, что малышку отправили присматривать за новоиспеченным Амнёдзи. Не иначе, кто-то из ее предков состоит в 6-м отделе. Когда желающих пообщаться с новенькой поубавилось, Бестужева подошла ко мне. «Привет», — протянула ладошку. «Меня Лена зовут. Николай, рад знакомству. Ты же барон Скуратов, он самый, наслышано. Мало, кто удостаивается высочайшей аудиенции, тем более, в таком возрасте. Сам в шоке, но приятно, что твои заслуги ценит. Орден дали, говорят, крутая награда. Еще бы, такие всего несколько человек имеют. Тебе повезло, хотя нет, неправильно сказала, ты заслужил. Благодаря тебе город стал лучше защищен. Молодец, спасибо. Ты небось не рада, что тебя сюда засунули? Почему? Бестужева приподняла брови. Преображенская школа, одна из лучших. Ну, вряд ли лучше какой-нибудь из белых. Как сказать, в любом случае, с родителями не спорит. А если даже и спорит, то проигрывают. У меня родителей больше нет. О, извини, я не хотела. Ничего, это так... К слову пришлось, не собирался тебя смущать. Добро пожаловать в класс. Надеюсь, тебе у нас понравится. Конечно, понравится. Почему нет? Ты в какие-нибудь кружки ходишь? Что тут есть стоящего? Раньше я посещала бальные танцы, но меня от них уже тошнит. Девушка доверительно захихикала. Она явно со мной кокетничала. Значит, точно засланный казачок. Казачка, вернее. Покажешь территорию школы после уроков? Я бы рад, но у меня дела. Титул обязывает. Могу Артема попросить, если хочешь. Бестужева бросила на моего соседа быстрый, но внимательный взгляд. Оценивающий, я бы сказал. Твой друг? Ага, лучший. Да, буду благодарна. Если у тебя найдется время, конечно. Девушка протянула Артему руку. Лена, во время обеденной перемены Бестужева явно нацелилась сесть с нами, но мест не было, а брать стул выглядело бы навязчиво, так что девушка просто расположилась так, чтобы находиться в поле моего зрения. Когда мы отправились на урок, я догнал Аню, она шагала с синеволосой подружкой. «Можно тебя на минутку?» «Конечно, что-то случилось, не хотел спрашивать при всех», — сказал я, когда мы отошли в сторонку. «Меня пригласили на новогодний бал к императору, приглашение на двоих». «О, прости, Коля, но меня уже позвали, вернее, папа договорился, я сопровождаю 3-го сына его величества». «Ничего себе, круто, ага, надеюсь, меня не выдадут за него». «Ну, по сравнению с прежней твоей помолвкой, это явный прогресс». «Я серьезно, без приколов». Княжна скривилась. «Перестань, твой брат, в общем, сын императора мне совсем не нравится, он напыщенный и самовлюбленный, не дай бог стать его женой». «Не паникуй, речь ведь только о том, чтобы сходить с ним на бал. Просто так подобные приглашения не делаются. В общем, придется постараться, чтобы он не захотел на мне жениться. Хотя вряд ли его станут спрашивать, как и меня. Но это не твои проблемы, так что извини, я не смогу составить тебе партию». «Ясно. Ну, ничего, будем искать». В этот момент прозвенел звонок, и нам пришлось бежать на уроки. После школы Артем отправился проводить для новенькой экскурсию по территории, а я заехал пообедать с Аней и Павлом. Тема новогоднего бала больше не поднималась. Затем я отправился в замок, где заперся в покоях и набрал номер информатора. Тот ответил спустя 5 гудков: «Вы сделали то, о чем мы договаривались». «О, да, еще как, все в порядке». «Точно, да, я уверен. Значит, вы готовы продолжать. Следующая встреча состоится послезавтра. Я вам еще позвоню. Постарайтесь быть по вечерам на связи». Информатор повесил трубку. «Терпеть не могу от кого-то зависеть. Тем более, играть вслепую. Отсутствие контроля над ситуацией вызывает у меня тревожность. Противное чувство уязвимости. Чтобы отвлечься, я отправился потренироваться с Есенией. После обычного спарринга мы надели доспехи и продолжили в них. Затем я покачался в тренажерке, подписал кипу бумаг, и откуда только Антон их постоянно берет, и поехал в ателье заказывать белый смокинг для новогоднего бала в императорском дворце. Кто бы мог подумать, что это такой долгий процесс. У закройщика пришлось провести не меньше часа. Зато он обещал поспеть вовремя, хоть до бала оставалось не так уж много времени. Пришлось приплатить, конечно, ничего, не разорюсь. По возвращении меня поймала Андронова, прямо в холле замка. «Господин барон, плохие новости. Что стряслось? На наш оружейный завод напали. Атака отбита, но есть жертвы, и повреждения существенны. Свечкин подозревает, что имела также место диверсия». Глава 8. «Он уже успел провести какое-то расследование?» — спросил я. «Да, но самое поверхностное. Он и сейчас там, на месте происшествия. Вызвать его, само собой, и мне нужны записи камер видеонаблюдения, не только тех, что установлены на заводе, но и остальных. Попробуем отследить, откуда нападавшие взялись и куда отступили. Хотя на это надежды мало. Выяснить, где слепые зоны, для людей пешего труда не составило бы, тем более, что они контролируют большую часть моей территории. Но попробовать стоит». Совещание состоялось примерно через полчаса и длилось довольно долго. С камерами действительно не прокатило. Остались записи нападения, подхода и отступления, но затем следы ударного отряда терялись. Однако удалось захватить 2 боевиков. Один был тяжело ранен и дышал на ладан. Хоть его и отправили в больницу, Андронова сомневалась, что пленник дотянет до реанимации. Звонок в госпитале это подтвердил. Другой был ранен не так серьезно. Ему оказали первую помощь и представили пред наши светлые очи. Вот только мужик твердил, что ничего не знает про нанимателей. Им просто заплатили и поставили боевую задачу – нанести максимальный урон оружейному заводу. Договаривался с заказчиком командир, о котором он знал совсем мало, позывной – Беркут. Ну, и внешность мог описать. Собрали отряд со всего города, так что большая часть бойцов даже не была знакома. Технику и транспорт выдали. Значит, операция планировалась заранее, это не было спонтанным актом, и стоило недешево. Я почти не сомневался, что такое мог провернуть разве что аристократ, причем с титулом, Пешков, Лукьянов или еще кто-нибудь. Помурыжив пленника около часа, мы отправили его в больницу. Под присмотром, конечно. Потом Свечкин снова им займется, но, кажется, дело не в том, что мужик не хотел говорить, а в том, что наниматель постарался остаться неизвестным, так что толк вряд ли будет. Изучение камер дало марки машин и боевой техники, но никаких опознавательных знаков не было. Скорее всего, ее уже растащили по сусекам, а людей распустили. Неплохая операция. Вот только один момент наводил на мысль о заказчике. Вся эта группа хоть и подкатила к заводу, разбившись на 3 отряда, их продвижение через удел не могло остаться незамеченным. Почему не остановили? Вероятно, нападавшие следовали районами, которые контролировались тем бароном, который все и организовал. И тут на ум приходит Пешков. Вот прямо чувствуется его жадная рука. Но для прямых обвинений этого мало. К счастью, они мне и не нужны. У меня насчет барона иные планы. Последним пунктом обсуждения на совете стала диверсия. Очевидцы показали, что во время атаки внутри завода прозвучали 2 мощных взрыва, которые и стали причиной основных разрушений. Стало быть, кто-то пронес на объект бомбы и установил их. Свечкин натрядил людей для расследования. Им предстояла большая работа. Прежде всего, с персоналом. Либо это заранее засланный казачок сработал, либо подкупили, а может, вынудили шантажом обычного сотрудника. «Юрий Михайлович, держите это дело на личном контроле», — сказал я, — «и нужно усилить меры безопасности на всех наших объектах. Самые тщательные досмотры абсолютно всех сотрудников, невзирая на должности. И следует учитывать, что бомбу можно пронести частями и собрать на месте. «Будет сделано, господин барон», — кивнул Свечкин, делая пометки. «Скорее, для вида, чем по необходимости». В принципе, что делать, он и так знал. К тому же, безопасность не совсем его епархия. У него все-таки отдел разведки, но близко. Пусть займется, но сразу предупрежу, что это займет время, и понадобятся люди, надежные, не с улицы. Совершенно с вами согласен. Расширяйте штат, Антон выделит вам под это ресурсы. Управляющий кивнул Свечкину. Все, что понадобится. Я давно говорил, что расходы на безопасность нужно увеличить. Я такого не припоминал, но Антон чуть ли не каждый день вносит какие-нибудь предложения, так что, может, и говорил. Вот только я делал акцент больше на увеличение личного состава охраны, а не на протоколы безопасности. Теперь Свечкин этим займется. Будем исправлять недочеты. Я поручу Марте вам помощь, Юрий Михайлович, в качестве консультанта. Охрану замка она отлично организовала. Буду весьма признателен, кивнул Свечкин. Но не хотелось бы оставлять вас без начальника телохранителей. Ничего, девушки справятся без нее. Каждая из них стоит дюжины боевиков. Конечно, если не получает в грудь бронебойный заряд. Раздав задание, я отпустил подчиненных и уже собирался отправиться в свои покои, когда в кабинет заглянула одна из падших и сообщила, что приехал Сенцов. Что, интересно, понадобилось наместнику Емельянова? Явился морально поддержать, выразить сочувствие, предложить помощь. «Пригласи», — кивнул я. «Послушаем, что скажет». Босс вошел через минуту. Коричневый костюм «тройка» сидел безупречно. Явно сшит на заказ. Рубашка сверкает белизной, как январский снег. Заколка в галстуке тоже. «Добрый день, ваша милость», — поклонился он. «Присаживайтесь, господин Сенцов». «Какими судьбами?» Босс опустился в кресло, положил ногу на ногу, разгладил воображаемые складки на брюках. «На ваш завод напали. Кажется, урон весьма существенен». «Да, увы, кому-то не имется. Видимо, мое присутствие на собственных землях не дает покоя. Ну, или личная месть. И много вы нажили врагов?» Приподняв бровь, поинтересовался Сенцов. «Впрочем, прошу прощения, это не мое дело. Вы приехали выразить сочувствие, очень любезно с вашей стороны. Сочувствие мало чем помогает, как подсказывает мне жизненный опыт. Действия куда полезней. Хотите предложить помощь?» «Совершенно верно, господин барон. Что ж, если ваши люди сумеют выяснить, откуда взялись наемники, или куда делись, буду весьма признателен. В различных эквивалентах». «Помилуйте, господин барон», — удивился собеседник. «Неужели я приехал бы просто так, с пустыми руками, только поболтать? Мы уже все для вас разузнали. Собственно, поэтому я и припозднился». Сенцов достал из внутреннего кармана пиджака несколько сложенных пополам листков и протянул мне. «Вот информация о передвижениях нападавших. Также указано количество техники и личного состава. Полагаю, кое-что вам уже известно благодаря камерам слежения и показаниям очевидцев. Но едва ли вам удалось восстановить маршрут группы. Отряды передвигались по районам, где ваших людей нет, насколько я могу судить». Я взял листки, развернул и быстро пробежал глазами. Не знаю, как, но люди Сенцова проделали великолепную работу. Не зря Емельянов обещал стать моими глазами и ушами, смотрящими и слушающими истине. «Пригодится вам это?» – спросил Сенцов. Отрицать было бессмысленно. Он знал, что у меня нет этих сведений, так что я кивнул. «Да, господин Сенцов, очень полезная информация. Благодарю вас. Как я и сказал, моя признательность выражается не только в словах. Вы хотите конкретную услугу за это? Нет, ваша милость. Это всего лишь пример того, что наше сотрудничество может быть весьма продуктивным. Не более. Ха. Плетет красиво. Значит, речь об отложенной услуге. Сейчас клану ничего от меня не нужно, но однажды понадобится. Что ж, справедливо». Я кивнул. «Хорошо. Как угодно. Еще раз благодарю». Сенцов поднялся, учтиво поклонился. «Всего доброго, господин барон. Желаю успеха в розыске и наказании виновных». Когда он вышел, я набрал номер Антона. «Есть новые данные. Пригласи Свечкина». «Нет, ты не нужен. Занимайся своими делами. А вот Андронову можешь тоже позвать. Пусть вдвоем приходит». «Все, жду». Глава 9. Сведения, предоставленные мафиозным боссом, позволили определить опорный пункт, из которого члены отряда разъехались. Оттуда же была вывезена в разных направлениях техника. Это был склад на участке, контролировавшимся людьми Пешкова, так что ниточка вела прямо к нему. Конечно, там его солдат не было. Опять же, официально ничего не предъявишь. Но, как я и сказал, этого вовсе не требовалось. «Мы будем готовить операцию возмездия?» – деловито спросила Андронова. Глаза ее гневно и азартно горели, губы были решительно сжаты. «Для этого меня вызвали, если что, я готова. Могу собрать людей и проинструктировать за пару часов, включая разработку плана операции. Нет, никакого возмездия», – отрицательно качнул я головой. «Во всяком случае, не в том смысле, который ты имеешь в виду. Заказчик не должен догадаться, что мы понимаем, кто он. Он ничего не знает о сведениях, полученных нами от Сенцова. Значит, считает, будто замел все следы. Но оставлять атаку на завод и, тем более, диверсию, безнаказанной нельзя. Это плохо для репутации. Я не хочу, чтобы люди решили, будто могут так делать, когда им вздумается. Значит, нужен козел отпущения», понимающе кивнул Свечкин. «Не совсем. Козел наш очень даже виновен, но ему придется отдуваться за сделанное самому». «Командир отряда?» – спросила Андронова. «Да, Юрий Михайлович, вам поручается его найти. Уверен, кадров, готовых на подобные авантюры, в городе хватает, но едва ли их слишком много. Это не иголка в стоге сена». «Вполне выполнимо», – кивнул Свечкин. «Дело не быстрое, но я уверен, что мы его отыщем. А вам, генерал, придется его захватить», – повернулся я к Андроновой. «Сформируйте группу и держите ее наготове. Едва ли тот, кто нам нужен, будет один. Скорее всего, придется принять бой. Так что рассчитывайте количество человек и какая техника понадобится». «Я думаю, наш парень не просто наемник», – вставил Свечкин. «Наверняка занимает руководящую должность в какой-нибудь частной военной компании. Возможно, даже владеет ею. Так что найти его мы найдем. А вот с захватом придется повозиться». «Ничего, мы справимся», – сказала Андронова. По ее лицу было видно, что она полна решимости достать наемника во что бы то ни стало. «Если что, можно будет привлечь кого-нибудь из ваших падших, господин барон, безусловно, но только при крайней необходимости, и лучше бы обойтись без этого. Рисковать своими телохранителями направо и налево я не собираюсь». «Поняла вас», — кивнула Андронова. «Получается, дело за вами, Юрий Михайлович», — взглянул я на разведчика. «Не подведите». «Не подведем, ваша милость. В ближайшие дни информация будет у вас. Даю слово».